Это в частности, мне просто пришлось одно время видеть человека, который был как-то связан с тем кругом, который называется диссидентами. И мне было так жалко его, потому что он был человек неплохой, но он был затянут в круг таких уродов. И вот, в частности, здесь по поводу мишени, это как раз вот относится к этой компании, потому что люди на такое дерьмо тратят свою жизнь. То есть, совершенно без отдачи, люди становятся вот на перекрестке, говорят, стреляйте в нас. Вот, причем без, просто без повода. Я этого не понимаю, поэтому я это написал. То есть ты не слышишь, ты выпьешь портвейн, да? Я портвейн пью понемножку. А, Борис, еще один вопрос. Гакель все еще постится. Гакель все еще постится. Да, у Гакеля посты, бросание курить, бросание пить, они следуют постоянно. То есть человек, который может на одной неделе там трижды бросить курить, восемь раз бросить пить, четыре раза начать поститься, два раза там впасть в ступор, я не знаю, ну все что угодно. Так что с постом там все в порядке. Я правильно говорю, капитан? Yes, sir. Капитан говорит, что я говорю правду. Я никогда не видел человека, который больше бы больше раз в жизни бросал бы пить. Он бросает пить каждый раз, когда он напьется. Нет. У нас, допустим, с капитаном Курехиным просто уже пропало похмелье. Похмелья нет, просыпаешься утром, чувствуешь себя прекрасно. Счастливый. Как счастливый, понимаешь, когда продолжается в течение, там, не знаю, ну, года, это просто становится страшно. Что же будет дальше? Нет, просто похмелье чуть-чуть сдвигается. Вечером. Нет, так вечером уже не заметно, потому что вечером опять начинаешь пить. Это Род Стюарт таким образом бросал пить. Он, я читал здоровое интервью про то, как он говорит, что пора бросать пить, потому что я, у меня похмелья нет, все нормально, только я начинаю все забывать. Тут я понял, что я все забываю уже давно. Я просто вообще уже почти ничего не помню. Ну, по-моему, разговор перевелся в окно, подводит к следующей песне. По-моему, Гакель как раз сегодня дежурит. Я посвящаю следующую песню. Сергей. Дежурит он сегодня? Сергей, как всегда. Нет, а? Ну да. Достор Сергеев был написан самое смешное мистическое сложение обстоятельств. Наверное, все уже знают, я уже, наверное, много раз это рассказывал, но это факт. Я сел на йоге, чувствую, что нужно написать песню про то, как я сторожил. Я начал вспоминать, как я сторожил. У меня что-то сложилось более-менее ровную картину. А потом, когда я приехал в город, я выяснил, что как раз в тот день, когда я это писал, в тот вечер, когда я это писал, Гаки с Майком, которые дежурят, слава богу, там в 10 метрах друг от друга, сторожат, да, они как раз сильно напились. Я просто решил, что эта песня дар сверху. Это как странно, да? Да не, ну видишь, нет, если Гаки с Майком напиваются, такое бывает нечестно. Когда вместе. Да. Нет, Гаки сам по себе вообще никогда не пивает. Он крайне трезвенник. Ну, он просто, ему приходит пить, потому что все вокруг него. Человек слабый, да? Да, поэтому он все время пьет. Я уверен, что он давно бы бросил пить, если бы ситуация была такая, чтобы не пить. Но ситуации такой нет ни у кого из нас.